Глава 12. Выходные пролетели как один долгий, счастливый день. В субботу мы втроем поехали в торговый центр выбирать Лизе зимнюю куртку и обувь. Андрей был внимательным, терпеливым, помогал примерять, советовал и шутил. Лиза крутилась перед зеркалами в разных куртках, как маленькая манекенщица, а мы с Андреем смотрели и улыбались. В итоге купили ей ярко-розовую куртку с меховой опушкой на капюшоне. Дочка была в восторге, и теплые ботинки на меху. Потом Андрей неожиданно взял меня за руку и потащил в женский отдел. Я пыталась возразить, но он был настойчив. «Тебе тоже нужно что-то новое», — сказал он, не отпуская мою руку. «Давай подберем». Мы провели в магазинах почти весь день. Я примерила и купила новое пальто, элегантное, серое, приталенное и несколько свитеров. Андрей одобрял каждую вещь. Его глаза светились, когда он смотрел на меня. Лиза прыгала рядом, помогала выбирать и таскала вешалки. После шопинга мы пообедали в ресторане прямо в торговом центре. Пиццу, пасту и десерты. Лиза болтала без умолку, рассказывая о школе, подругах и мультиках, а мы с Андреем переглядывались и улыбались. Было легко, хорошо, как раньше, как когда-то давно, до того, как он погрузился с головой в бизнес, а я в бесконечную рутину. Вечером дома мы играли в Уно, карточную игру, которую Лиза обожала. Мы сидели на полу в гостиной, раскладывали карты и кричали «Уно!». Смеялись, когда кто-то забывал правила и хватал лишние карты. Андрей дурачился, специально проиграл Лизе, та ликовала. Я смотрела на них и чувствовала, как что-то внутри оттаивает, становится мягким и теплым. Воскресенье тоже прошло шумно и весело. Мы гуляли в парке, кормили уток, пили горячий шоколад в кафе. Лиза бегала по осенним листьям, собирала букеты из самых красивых — желтых, красных, оранжевых. Андрей сфотографировал нас вместе, меня и Лизу с букетами, улыбающихся. Счастливых. Лишь один раз настроение Андрея омрачилось. Вечером в воскресенье ему позвонили. Он посмотрел на экран, лицо напряглось. Молча встал и ушел в спальню, закрыв дверь. Я слышала обрывки разговора, короткие резкие фразы. Голос был жестким, каким я давно его не слышала. Я сказал «нет». Он вернулся минут через пять, лицо мрачное и закрытое. Сел на диван, потер переносицу. Я хотела спросить, что случилось, но он опередил меня. Рабочий вопрос. Все в порядке. К ночи он отошел. Снова стал прежним, спокойным и внимательным. Мы легли спать, и он снова обнял меня и прижал к себе. Я засыпала в его объятиях, чувствуя тепло и защищенность. Рабочая неделя началась как обычно. В понедельник утром я встала в половине шестого, собралась на тренировку. Андрей тоже проснулся рано и пошел будить Лизу, чтобы отвезти ее в школу. «Хорошей тренировки», — сказал он, когда я выходила из квартиры. «Спасибо. Хорошего дня», — ответила я, и он поцеловал меня на прощание. Коротко, но нежно. Тренировка прошла интенсивно. Марина гоняла меня без пощады. Кардио, силовые, растяжка. К концу я еле стояла на ногах, но чувствовала себя потрясающе. Эндорфины бурлили в крови, мышцы приятно ныли. «Прогресс отличный», — сказала Марина, когда мы закончили. «Ты молодец, Оль». «Серьезно? Видно, что стараешься». «Стараюсь», — улыбнулась я, вытирая пот с лица полотенцем. После душа и переодевания я поехала на работу. День был загруженный. Отчеты, планерка, встреча с подрядчиками. К обеду я уже смертельно устала. Света и Марина позвали меня пообедать вместе. Мы спустились в кафе на первом этаже, заказали салаты и супы, болтали о всякой ерунде, о новом сериале, который все обсуждали, о том, что Света собирается на выходных к родителям за город, о том, что у Марины кот опять разбил вазу и теперь прячется под кроватью. Я слушала вполуха, улыбаясь, изредка вставляя комментарии. Мысли были далеко, о выходных, о том, как хорошо мы провели время втроем, о том, что, может быть, все правда меняется к лучшему. Мы вернулись в офис около двух. Я прошла в свой кабинет, повесила куртку, села за стол, включила компьютер и открыла почту. Ровно в три часа в дверь постучали. Я подняла глаза от экрана. «Да? Войдите». Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянула Лена, коллега из моего отдела. Лицо у нее было странное, растерянное и неловкое. «Ольга Михайловна, к вам...» Она запнулась, переминаясь с ноги на ногу. «К вам пришла какая-то женщина. Говорит, это личное. Очень настаивает». Я нахмурилась, откладывая ручку. «Как ее зовут?» «Она не представилась. Сказала, что вы поймете, о чем речь, когда увидите ее». «Странно. Кто это может быть? Может быть, кто-то из родственников? Но они бы предупредили». «Пусть войдет», — кивнула я, отодвигая отчет в сторону. Лена открыла дверь пошире, и в кабинет вошла девушка. Молодая, лет 25, высокая, стройная в дорогом бежевом пальто и на высоких шпильках. Темные волосы уложены крупными волнами, макияж безупречен. Стрелки, румяна, алые губы. Красивая, очень красивая и совершенно незнакомая. Я смотрела на нее с недоумением, пытаясь понять, кто это. «Слушаю вас», — сказала я вежливо, но настороженно. Девушка закрыла за собой дверь, прошла к моему столу медленно, уверенно, как модель по подиуму. Остановилась напротив, не садясь. В ее позе читалась напряженная агрессия, плохо скрытая за внешним лоском. Руки сжимали ручку дорогой кожаной сумки так, что побелели костяшки пальцев. «Вы Ольга? Жена Андрея?» Голос звучал резко, с вызовом. Что-то внутри меня похолодело. Неприятное предчувствие скользнуло по коже, мурашки побежали по спине. «Да», — ответила я медленно. «А вы кто?» Девушка сжала губы, подбородок задрожал, в глазах блеснули слезы, но она быстро моргнула, сдерживаясь. «Меня зовут Алина», — выдавила она. «Я...» Она запнулась, потом выпалила, как с обрыва. «Я люблю вашего мужа, и он любит меня!» Тишина обрушилась на кабинет. Тяжелая, звенящая. Я застыла, не в силах пошевелиться, не в силах вздохнуть. Слова повисли в воздухе, и мой мозг отказывался их обрабатывать, словно они были на иностранном языке. «Алина любит Андрея. Он любит ее». «Простите, что?» Голос прозвучал чужим, далеким, как будто не мой. «Андрей, ваш муж!» Алина говорила быстро, нервно, слова лились сбивчивым потоком. «Мы вместе почти полгода, он любит меня. Говорил, что разведется с вами, что ваш брак давно умер, что вы с ним просто по привычке, ради дочери. Мы планировали будущее, и он обещал». Она всхлипнула, слезы потекли по щекам, размазывая тушь. Каждое слово било, как удар под дых. Я смотрела на эту чужую, красивую женщину и не могла поверить в реальность происходящего. Полгода, полгода он встречался с ней. Все это время, пока я вкалывала как проклятая, пока крутилась между работой, домом и ребенком, он встречался с другой, обещал ей будущее. Говорил о любви, планировал развод. А выходные? Эти идеальные счастливые выходные, бутерброды по утрам, цветы, паста, поцелуи, объятия по ночам. Все это было ложью. «Зачем вы пришли?» Я заставила себя говорить ровно, холодно, хотя внутри все сжималось в ледяной болезненный ком. «Я хочу, чтобы вы отпустили его!» Алина наклонилась вперед, оперлась руками о мой стол, глядя мне в глаза и отчаянно умоляюще. «У нас все было прекрасно! Мы были счастливы! А потом он вдруг все оборвал! Сказал, что не может уйти от семьи! Что вы его жена! Что вы отказываетесь разводиться!» Я откинулась на спинку кресла, руки сами сжались в кулаки под столом. Внутри поднималась холодная ярость, выжигающая все остальное. Ярость на него. На нее. На себя за то, что поверила. «Он больше не отвечает на звонки. Не встречается со мной. Игнорирует сообщение». Алина всхлипывала, слезы капали на мой стол. «Я не понимаю, что произошло». Я медленно встала, обошла стол и остановилась перед ней. «Забирайте», — сказала я ровным, деловым, ледяным тоном. Алина моргнула, не веря своим ушам. Слезы застыли на щеках. «Что?» «Я сказала, забирайте его», — повторила я. «Я его не держу». «Вы? Вы серьезно?» Она недоверчиво покачала головой. Смазанная тушь делала ее похожей на грустного клоуна. «Абсолютно», — я скрестила руки на груди. «Более того, сегодня же вечером сложу его вещи и отправлю к вам». Я достала блокнот со стола, протянула ей ручку. «Пишите адрес». Алина растерянно смотрела на меня, явно ожидая совсем другой реакции. Истерики, слез, мольбы, скандала, драки, чего угодно, но не этого ледяного спокойствия. «Но он отказывается», — выдавила она, хватая ртом воздух. «Он говорит, что не может бросить семью, что вы его жена». «Это его проблема, не моя». Я пожала плечами с ледяным спокойствием. «Если он не хочет уходить сам, я помогу ему с решением. К вечеру он будет у вас, со всеми вещами». «Вы...» — Алина открыла рот и закрыла. Смотрела на меня, как на сумасшедшую. «Вы его жена. Вы же должны за него бороться». Я усмехнулась. Жестко, безжалостно и холодно. «Должна? Бороться за мужчину, который полгода водил вас по ресторанам и обещал будущее, пока я вкалывала и растила его ребенка?» Я сделала шаг вперед, а Алина невольно отступила. «Так вот, милая, теперь это ваше будущее. Поздравляю, он весь ваш». «Вы не любите его», — прошептала Алина, обвиняющая, с дрожью в голосе. Я подошла к двери и открыла ее настежь. В открытом проеме виднелся большой зал, где сидели коллеги, несколько голов повернулись в нашу сторону. «А теперь идите», — сказала я холодно, указывая на выход. «У меня через 5 минут совещание. Вечером курьер привезет вещи вашего любимого». Алина, всхлипывая, выскочила из кабинета. Я захлопнула дверь за ней, прислонилась к ней спиной и закрыла глаза. Сердце колотилось бешено, руки дрожали, внутри все горело. От ярости, от боли, от предательства. Но слез не было. Только холод. Ледяной всепоглощающий холод.